Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. На темном фоне белыми буквами титры. По заказу Гостелерадио СССР. Творческое объединение телевизионных фильмов. Рисунок набережной Петербурга. Лодки с людьми и корабль на воде. Надпись. «Гардемарины вперед». Четвертая серия. Автор сценария Нагибин Саратокина и Дружинина. Карета, запряженная белыми лошадьми, едет по улочке. В окне кареты виден шевалье де Брелье. Саша, сидящий позади кареты, спрыгивает с нее. Она въезжает во двор через ворота. На столе догорает свеча. С нее течет воск. Анастасия в черной вуале, расшитой жемчугом, смотрит перед собой вперед, положив голову на кулак. Анастасия, трелас. Накрой стол в гостиной и подогрей вино. Слуга уходит. Выпей воды. Де Брелье ставит перед девушкой бокал воды. Садится на софу. Я измучилась, Сережа. Эти бесконечные скачки. Чужие дома. Злые лица. Этот ужасный горбун. Этот Жак. У него оскал убийцы. Успокойся. Успокойся. Я устала. Звезда моя. Не надо преувеличивать. И садовник, и Жак находятся здесь для твоей же безопасности. От кого меня защищать? Казнь состоялась. Листоку я больше не нужна. Никто и никогда не может знать мысли Листока. Это страшный человек. Сережа, я умоляю, поговори с ним. Ты видишь его каждый день. Женщина не должна интересоваться политикой. Да, конечно. Жак, депеш-тва донк. Тю трен тро. Мне позволено только сидеть за пудовым замком и ждать. Чего? Сережа, я умоляю тебя, увези меня отсюда. Де Брелье прикладывает палец к губам Анастасии. Или я открою калитку и уйду. Уйду на все четыре стороны. Ты слишком взволнована, дитя мое. Сейчас согреешься в огне. Вино тебя успокоит. Все будет хорошо. Девочка моя. Он целует ее лицо. Ты знаешь, как я люблю тебя. Анастасия. Ты обманул меня, Сережа. Обманул. Как это несправедливо! Как это несправедливо! Да если бы не твой дурацкий поступок, если бы ты не вы... Да-да, не выкрала эти бумаги, мы бы давно с тобой были в Париже. И обвенчались. Шевалье встает, отходит. О, Париж! Город радости. Вот уже второй год я торчу в этой варварской стране. Мог ли я думать? Мы ехали сюда как на увеселительную прогулку. Ах, какой это был въезд! Шатарди привез с собой 50 пажей, камердинеров, ливрейных слуг. Мы привезли с собой все. Мебель, одежду, посуду. 100 000 бутылок тонкого французского вина. Половина из них разбилась в дороге. Мебель растащили. Одежда вышла из моды. А здесь дождь. Потом снег. Потом ветер. Потом морозы. Ёлки эти проклятые. Нет, никуда ты отсюда не уйдешь. На все четыре стороны. Для тебя здесь открыта только одна сторона. На восток. В Сибирь. Мужчина насильно хватает Анастасию. Оставьте меня в покое. Не трогайте. Оставьте меня, слышите? Оставьте меня. Я поняла. Я не невеста, я пленница. Француз медленно отстраняется. как ты мне надоел. Девушка выбегает на балкон и плачет. Мила. Саша смотрит на нее. Я спасу тебя. По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь, была бы честь. Не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. В делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и вой картечи, и тьмы острожной тишина. За долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. Не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь, иль хороша? Единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. Гардемарины, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. Будешь ждать нас у фонтанки. Саша Белов отходит от кареты. Прыгает на окно и взбирается по стене на балкончик, обвитый цветами. Никита Оленя в белом костюме стучит в калитку. Ее приоткрывают. Откройте, милейший. Я должен видеть хозяина. Как прикажете доложить? Князь Оленев. Саша залезает на балкон. Езжай! Я к господину Добрелье. Саша заходит во двор. Он видит усатого мужчину, Жака. Я к господину Добрелье. Вам нужен господин Добрелье? Ты все правильно рассчитал. Господина Добрелье нет дома. Кто послал тебя, щенок? Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном? Слуга прыгает на Никиту сзади. Я узнал тебя! Саша залезает через окно в богато обставленную комнату в зеленых и белых цветах. Стоит ширма. Анастасия видит Сашу из-за зеленой занавески. Крадется к нему и бьет по голове зеленым ящичком, не узнавая. Вот тебе. Вы опять не узнали меня. Анастасия Павловна. Сашенька, голубчик. Так ты живой. Саша. Я бы не стал говорить об этом так уверенно, сударыня. Господи. А Брелье уверял меня, что он убил тебя. Он не столь меток. Саша, милый, Саша. Она целует его. Что это? Вы помните, я упал с лошади? Запутался в плаще, завязки едва не удушили меня. Если бы не подоспели монашки, пришлось бы ставить Богу свечку за упокой. Это судьба. А я-то все думала, кто матушке крест передал. А это ты. Благодарю тебя. Анастасия Павловна, я пришел сказать вам... Да. Не уезжайте. Я не могу жить без вас. Я все сделаю, чтобы вы были счастливы. О, милый, я уже счастлива. Потому что есть ты. Я увезу тебя. Нет, нет, Саша, это невозможно. Я беглая, вне закона. Да отсюда и убежать нельзя. Жак следит за каждым моим шагом. Сашка, уходи! Никита бьется на шпагах с Жаком. Горилла! Закрой ворота! Анастасия обнимает Сашу. Беги. Сашенька, милый, беги. Сейчас может вернуться Брели. Я прошу тебя. Вот что. Я сам передам Бестужеву похищенные бумаги и попрошу его вернуть тебе твое доброе имя. Они целуются. Сашка, уходи! Умоляю, осторожней. Уходи! Лучше бежать через сад, там старый забор. Сквозь сломанную дверь входит Гаврила. Никита Григорьевич, чем мы тут занимаемся? Ай, ай, я батюшке писать буду! Что ж ты, злодей, делаешь? Ты ж убьешь его в костой, черт! Жак ломает Никите шпагу. Шпагу сломал! Никита! Уходи через забор, в парк! Фамильную шпагу сломал, злодей! Сломанную шпагу Жак кидает Белову. Он начинает сражаться уже двумя шпагами с Жаком. Да ух, скорее отсюда! Уходи, Никита! Никита Григорьевич, университет открыли, нам туда надо, я давно за границу хочу! Боже! Скорее! Жак! Пойди сюда, живо! Жак, у которого шрам на лице и нет одного глаза, кидает шпагу в забор. Она вонзается в него. Жак лезет через забор, но Гаврила появляется с другой стороны и бьет его по голове. Валерьянку надо пить, маная ногта! Мой город, сущий Вавилон. Все о батюшке расскажу. Все. Компания убегает через парк. Их замечает Алеша. Ребята перелезают через забор. Они ловят Гаврилу Лешего последним на руки. Ну где же вы? Смертельный номер! Уронники! Отпускай! Угробили! Черт! Давай! Быстрее, толстая! Ну, мимо проходит дама с желтым зонтом. Ребята лезут в карету, что стоит у дороги. Она уезжает. Они замечают на дороге Ледащего. Ледащий. Здравствуйте, Василий Федорович. Экий фронт. Кто это? Это один очень хороший человек. Из тайной канцелярии. Василий Ледащев. Откуда? Из тайной канцелярии? А чего ты удивляешься? Между прочим, крест Бестужевой он передал. Цепкий взгляд у этого хорошего человека. Никита опускает взгляд. А он... Почему он здесь? Он знает, что ты ко мне переехал? Нет. Так. Значит, он тебя выследил. Зачем? Сейчас все охотятся за бестужевскими бумагами. И он тоже. Он никогда меня не спрашивал об этом. Он даже помогал мне. О, еще два хороших человека. Ах, улухи, опять ворота на запоре. Ну так ведь солдаты же... Вижу, вижу, приветствую. Открывай, говорят, открывай. Парень с прогулки вернулись. Так, это за мной. Сидите здесь. Ну, открывай, милый, ну чё ж ты копаешься-то? Барин-то притомился, с друзьями приехал. Стол накрывай. Стража забирает у Саши шпагу и уводит его. Сик транзик, Глория Мунди. Еле живой вернулся. Это что, арест? Почему мы бездействуем? Барин, что вы в карете-то сидите? Господи, стол накрыт, щи дымятся! Пшел прочь! Никита и Алеша вылезают из кареты и уходят. Не понял. Саша Белов идет по коридору. На белых и голубых стенах золотая отделка и картины. Он заходит в комнату и кивает сначала Листоку, а потом и Бергеру, у которого перевязана рука. Они смотрят друг на друга. Так что ж там произошло с бумагами, которые Брели вез в Париж? Ваше сиятельство, Бергер сказал французу, отдай, говорит, бумаги в обмен на паспорт. Но де Брели обиделся. Выхватил шпагу. Бергер, ваше сиятельство, он дрался, как лев. Я, ваше сиятельство, даже... даже обыск учинил. Бумаг нет. Если бы не мои раны. Но Белов помогал мне во всем. Изо всех сил старался, ваше сиятельство. Да. Листок тусует карты в руках. Что ж ты раньше не рассказал про бумаги? Так ведь вы не спрашивали, ваше сиятельство. И потом я думал, что это привилегия господина Бергера рассказывать о бумагах. Сейчас у тебя появится привилегия рассказывать от собственного имени. Бергер, вы свободны. Понял. Комнату входит до Брельи. Живуч. Так где ж твой дружок? Алеша, Алеша... С родинкой. Ну почему же, дружок? Учились мы с ним вместе, ваше сиятельство. Он в театре у маменьки Анастасии Ягужинской играл. Со всем семейством знакомство водил. Я его когда там в доме на болотах увидел, подумал, он к Анастасии Павловне приехал. А больше я про него ничего не знаю. Врешь! Це не паврей! Мсье, меня он севрай. Зачем же ты помчался в Микешин скит? Предупредить? Предупредить! Ваше сиятельство, господин де Брели столь горяч, что они могли подстрелить Алешу, как зайца. Мерт. Сволочь. Что у Оленева поселился, это хорошо. Коли нападешь на след Корсака, не исключено, что он явится к твоему Никите. Сообщить немедля. На, возьми. Листок протягивает мешочек с деньгами. Благодарю вас. Листок протягивает руку для поцелуя, но Саша игнорирует ее и успешно уходит. Место жительства не менять! Саша останавливается в коридоре, кланяется и уходит. Слушаюсь, ваше сиятельство. Мальчишка что-то знает, но молчит. Да. Неужели у вас нет способов заставить его говорить? Для заговорщиц вы применяли совсем другие методы. И получили от них сведения. Нам нужны не сведения, а бумаги. Ой, взгляните, какая прелесть. Какая прелестная вещица. Это мне подарил сам вице-канцлер, а, верно? В ваших руках была тайная переписка Бестужева с английским и австрийским двором. Да попади эти бумаги мне в руки, я бы такую кашу заварил. Бестужев был бы у меня вот здесь. Мы ходим вокруг него кругами, а он ускользает от нас, как угорь. А тут упустить такой случай. Это вам не Париж. Не Вена, не Лондон, это Россия! И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских. Мы можем разорвать этого гардемарина, но ни черта не скажет. Дебрелье тяжелым взглядом смотрит перед собой. Ничего, ничего, ничего. То, что не удалось вам, удастся мне. Не завтра, так послезавтра. Этот мальчишка наведет нас на след. А пока мы подготовим государыню. Нет, нет, нет, нет, не уезжайте, не уезжайте, не уезжайте. Вы можете понадобиться. Прошу. Они смотрят на небольшой бюст Елизаветы Петровны. Я постараюсь вам устроить прием у государыни. Вечер. Горят фонари и костры. Перед домом ходит мужчина. Из окна смотрит Саша. А за домом-то? За домом уже следят. Ходит листок, взялся за нас всерьез. Вон, там. Видишь, тип ходит? Ага. Я его знаю. Да, влипли мы в историю. И противник у нас один к одному. Листок. Брюлье. Бергер. Шиши под окном. И еще один хороший человек. Что будем делать, гардемарины? Решаем, ну. Главное, не вешать нос. Итак, господа гардемарины, сегодня начинается новый этап нашей жизни. Задача первая. Архив Бестужева. Задача вторая. Алешка. Ну и задача третья. Анастасия. Архив Бестужева. Алешка, Анастасия. Так, Корсак, из дома ни ногой. Слушайте, а может сожжем эти бумаги, а? Иначе вся эта шайка сотрет нас в порошок. В каминах! И вся недолго! Все, хватит! Да ты что, Алешка? Ты же слово дал их передать, и слово свое должен сдержать. Да, но мы опоздали. Анна Бестужева в ссылке. Теперь эти бумаги никому не нужны. Из-за каких-то жалких бумаг погибнут люди. Сашка из-за них чуть Богу душу не отдал. И за нашим домом уже следят. Алешка, не говори глупости. Эти бумаги нужны Бестужеву. А раз они нужны Бестужеву, значит, они нужны России. А пока мы их положим в тайник. И будем искать встречи с вице-канцлером. Вот это сейчас самое главное. Правильно. Кроме того, они ведь помочь и Анастасии могут. Теперь надо решать нашу третью задачу. У тебя же есть опыт в похищении девиц. Ночь, веревочная лестница, шпаги. Но только кто же Анастасию предупредит? Тебя же там хорошо знают. И тебя. Да. И меня. Всех троих. Подождите, а кто ж тогда пойдет к Анастасии? А к Анастасии? В комнату входит Софья в черном платье. Она развязывает бумаги и кидает их в камин. На голове у нее объемная лента. Пойду я. Ее волосы собраны в высокую прическу. Гардемарины, задачка-то сошлась с ответом. Ну, Алешка, теперь на улицу один ни шагу, ты понял? А Софья сообщит нам удобное для побега время. С модным товаром брошу налегке, женское счастье ты в модном лотке. Пусть ухажер для аманты бусы возьмет или банты. Булавки, тесьма, все, чтоб свести кавалера с ума. Кружево, шпильки, помада, все, что любезнице надо. Мазь кончилась, румян нет. Нет. И духи? Это невозможно. И духи, между прочим, тоже закончились. Совершенно холодный утюг. Жак, Жак! Ты не можешь побыстрее менять утюги? Совершенно холодный утюг. Тут можно рукой спокойно гладить, а не утюгом. Иди сюда, черт побери, в конце концов. Нет, пусть больше не появляется это чудовище. Шевалье, я прошу вас, шевалье. Сейчас, звезда моя. Да, звезда моя. Я прошу и впредь, чтобы этот человек не показывался в этом доме. Жак, не показывайся в этом доме и позови пивуню. Звезда моя. Умным родится нехитрый секрет. Мужеский ум либо есть, либо нет. Женская прелесть иное, дело оно наживное. Ленты, иголки, булавки, тесьма, все, чтоб свести кавалера с ума. Кружево, шпильки, помады, все, что любезнице надо. Мадемуазель! Софья в простом светлом платье ходит с товарами в лотке. Софья проходит во двор. Что вы делаете, сударь? Вы очаровательно поете. Благодарю вас, сударь. Брошки, мушки, вот пудра, мази, веера, броши, фиалки. Софья гладит брошь в виде букета фиалок. Все-все-все вы можете найти на моем лотке. Анастасия узнает ее, улыбается. Ну, не мужское это занятие гладить, сударь. Вы так думаете? Позвольте, я вам помогу. Прошу. Софья берет в руки утюг. О, отожогу рекомендую конопляное масло. Это меня монашки в монастыре лечить научили. Чему вас еще научили монашки? Вы... Вы причесывать умеете? Конечно, сударь. А шить? Ну, какая же девушка не умеет шить, сударь? А готовить? И готовить, сударь. А барышню одеть и раздеть? И барышню одеть и раздеть, сударь. А... Я умею делать все. У Софьи розовый цветок на голове. Как вас зовут? Софья, сударь. Софья. Анастасия! Да, может, да? Возьмем эту девушку в горничную? Ее зовут Софья. Она... Анастасия кидается на француза и целует его. Он едва не роняет утюг снова. Матрасы, матрасы, матрасы, сударыня! Вас возьмите побольше скорее. Вот посмотрите, что у меня на лотке. А это верт, верт китайский. Бестужев стоит в коридоре с документами в руках. На нем белый длинный парик. К нему выходит фрейлина королева. Государыня принять вас не может и не здоровится. Я могу передать ваши бумаги? Нет, эти бумаги я должен передать лично. Позвольте вернуться к прежнему разговору, ваше величество. На Бестужева ни в чем нельзя положиться. Всем известна его дружба с бывшим австрийским послом Ботою. А ведь он тоже был причастен к заговору. У меня нет никаких сомнений, что Бестужев подкуплен австрийским и английским двором, ваше величество. Бестужев опасный, злопамятный человек, ваше величество. Сейчас, когда Анну Бестужеву сослали, вице-канцлера надо сместить с должности, отправить куда-нибудь подальше, чтобы он не смог отомстить. А вы доверили ему почту? Иностранные дипломаты очень недовольны. У них есть подозрение, что Бестужев прочитывает всю их переписку. Ну, пусть не пишут того, что надо бы скрывать. Хватит. Елизавета Петровна отдает пса листоку. Он целует его. Изобрели бы лучше лекарство какое-нибудь от хандры. Оно в ваших руках, ваше величество. Наладьте отношения с Францией. Верните Шатарди, и он развлечет вас. А, Шатарди. Елизавета красится у зеркальца. На маскараде нам будет его очень не хватать. Он так чудесно танцует, так остроумен, мил. Злые языки говорят, что мушки были изобретены в Лондоне герцогиней Ньюкастль. Под ними она скрывала свои прыщи. Извините, ваше величество, при вашей несравненной красоте и дивной коже, извините за грубость, ваше величество, я медик. Вот именно. Листок разминает ноги Елизавете. А медик не должен быть злым. Занимайтесь медициной, а не политикой. В коридоре ходит Бестужев в сером бархатном камзоле. Государь не одевается. Придется обождать. Елизавета Петровна рассматривает валенки на ногах и опускает подол тяжелого серого платья. Бестужева еще батюшке моему служили. Королева смотрит в зеркало. Она полновата, но очень симпатична. Алексей Петрович, дипломат и политик, а это дело сложное. Чтобы усомниться в его преданности, должны иметь очень веские доказательства. Доказательства есть, ваше величество. Умоляю, примите французского посла Дальона. При нем будет кавалер де Брильи. У них есть очень важные, срочные сообщения. Ваше величество. На голове у королевы маленькая корона. Ну, где ваши французы? Ваше Величество. Послушаем, что они скажут. Из покоев королевы выбегает листок. Он замечает Бестужева и подзывает Дебрелье и французского посла. Посол заходит в покои. Прошу, государыня ждет вас. А вы задержитесь. Существование писем, которые были в ваших руках, и немедля тотчас же выехать в Ревель. Через 3 дня плывает корабль в Гамбург, где вас уже давно ждут люди Шатарди. Вы не смеете мне приказывать? Смею. Смею. Ну что я скажу Шатарди? Ну, скажете, что бумагами теперь займусь я сам. И еще передайте, что голос Бестужева и его шайки очень слаб теперь. Из комнаты снова выходит фрейлина в парике. Государыня, принимать вас не могут. Они в сильном раздражении. Речь идет о каких-то похищенных бумагах. Она шепотом договаривает Бестужеву, затем уходит. Как вы нам и велели, сегодня ровно в 10 вечера, пока Брелье будет на приеме у государыни, мы увезем вас. Мы увезем вас. Алеша перебросит вам веревочную лестницу через забор. Мы будем ждать вас в карете у ограды вашей гардемарины. Анастасия дочитывает письмо. На ней черная треуголка с серебряной вышивкой. Софья помогает ей собраться. Опять черт несет в это распроклятое место. Прошлый раз еле ноги унес, чуть на ограде не остался. Не ворчи, алхимик. Мы сейчас должны шпиков от дома нашего увести. Действуй, старина. Великий Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя. Никита, посмотри, их уже 3. Всего-то. Они смотрят на 3 мужчин, греющихся у костра. Гаврила, Алешка выходит из дома последним. И видеть его никто не должен. Услышишь свист? Гони. Белов выходит из двора, открывая ворота. Эй, вы! Эй. Проходит мимо мужчин, которые идут следом за ним. Он убегает, двое бежит следом. Давай, быстрее, давай! Один останавливается. Следом со двора выезжает карета, которой правит Гаврила. Она уезжает в противоположном направлении. Саша Белов забегает в трактир. За мной гонится. Быстрее, в ту дверь. За стойкой. Марта указывает на черный выход за стойкой. За той дверью пустырь. Благодарю. Счастливо. Она разносит пиво. Биты. Где она? Послушай, хозяин. Где тут длинный? Не проходил? Василий Федорович. Иду. О, мой херц. Быстро. Ни минуты быстро. Личного счастья. Ваш Белов только что был здесь. Что? За ним гонятся шпики. Где он? Он побежал через пустырь. Целую нежно. Ледащев спускается вниз. В карете сидят Саша и Ледащев. Стой. Добрые люди, седьмой сон видят. Мы вон чем занимаемся. Давай скорее. Скорее. А то нас Алешка совсем заждался. Вот так неожиданная встреча. Входи. Знакомьтесь. Это мой друг Никита Оленев. А это... И это твой друг. Василий Ледащев. Из тайной канцелярии. Никита садится рядом. Закрой дверь. Саша закрывает двери в карету. Поехали. Поехали! Трогай! Карета едет. Итак, к делу, господа. Я знаю, что бумаги, похищенные из тайника Бестужева, находятся у вас. И вам их передала Анастасия Ягужинская. Господь с вами. С чего вы взяли? Никаких бумаг нам Анастасия не передавала. Хотите, на кресте присягну? Никита, подтверди. Ну и что вы намерены делать с этими документами? Вам не приходило в голову вернуть их Бестужеву? Нам приходило это в голову. Ну, а то, что бумаги у вас, знаю не только я, но и листок. За каждым вашим шагом следят. И где ваш Алеша? На сегодня, завтра будет известно листок. Только не надо нас запугивать. Мы ко всему готовы. Короче, мы торопимся. Встретимся в другой раз. Понятное дело. Конечно, лучше передать документы из рук в руки. Вы ж мне не доверяете? Так вот, послезавтра в Петергофе будет большой маскарад. Там будет и Бестужев. Как мы узнаем Бестужева? О, таких персон узнают в любом обличии. У него будет маска с огромным красным клювом и красный плащ. Он сам подойдет к вам. Ждать будете в условленном месте. И только без фокусов, Белов. Удачи вам, юноша. Прощайте. Карета останавливается, и Ледащев выходит из нее. Она двигается дальше. У себя в комнате сидят Анастасия и Софья. Они видят подъезжающую к дому карету. Из нее выходит Добрельи. Depuis-toi, nous partons pour Ebel. Prépare l'attelage. À quoi дороги они говорят? Vérifie la voiture pour ce long voyage. Vois surtout les essieux et ne traîne pas la patte, hein? Quant à moi, je vais m'occuper des bagages. По ночному парку бежит Алёша с верёвкой. Куда же они подевались? Неужели их задержали шпики? Добрельи собирает чемоданы. Alors, t'as bien attaché la malle avec toi, on perd toujours quelque chose en route. Anastasia! О, Господи, что происходит? Срочно собирайся, едем в Ривель. Нет, я не поеду. Я не хочу. Нет! Анастасия! Жак! Нет! Жак! Карета Саши Белова катится по ночному парку. Дверь открывается. Они оказываются на улице. Не понимаю, что могло случиться. Не знаю. Перелезая через забор. Слушай, а может быть он побежал к забору? Возможно. Анастасия в карете в обмороке. Нашатырь! Принесите нашатырь! Софья, vite, de la moniaque! Vite, voyons! Depêchez-vous! Софья! Да иду! Добрельи пытается привести ее в чувство. Да принесите нашатырь! Черт вас возьми! Скорей! Софья! Скорей! Успокойтесь, сударь, вот пузырек. Анастасия приходит в себя и снова закрывает глаза. Не оставляй меня, умоляю. Пусть давай. Софья, вы едете с нами. Через кусты мчится Алеша. Он перелазит через забор. Софья! видит пустые чемоданы, раскиданные вещи и бежит к закрытой двери. Стучится в нее. Мальчишки подозрительные и упрямы. Неизвестно, где они прячут бумаги. Мне так и не удалось войти к ним в доверие. Я ожидал от вас большей ловкости. Трудно иметь дело с молодыми. Их ходы нельзя предугадать. Они наивные, подозрительные, бескорыстные, тщеславные. Мой план прост. Надо заставить их взять бумаги из тайника. На Ледащеве белый парик. Мне удалось заманить их на маскарад. И? И там они захотят передать бумаги Бестужеву. Вот как. И у кого же из них бумаги? Не знаю. Думаю, что они их поделят. На маскараде я скажу вам, в каких они будут костюмах. Знаю точно одно, что один из них будет наряжен девицей. Но тот, которого вы искали. С мушкой на щеке. А, Корсак. Угу. Угу. Листок довольно улыбается. В тайной канцелярии есть своя костюмерная. А? В тайной канцелярии есть все. Ага. Выходит, я вас не ошибся. А у меня для вас есть презент. Листок подходит к столу, открывает документ и достает кольцо Ледащева. О, знакомый рубин. Гусев. Ледащев надевает кольцо на палец. Все приходит на круги свои. По-видимому, Россия по-прежнему держится на честных дураках. На маскараде мы арестуем трех ряженых. Ну, под видом шутки, конечно, чтобы не привлекать внимания. И как только это произойдет, я тотчас подам вам знак. Прекрасно. Честь имею. Василий уходит. Бестужев пытается что-то писать, но перо не пишет. Яковлев! Кто дал розыск? В комнату входит Яковлев. Архив еще не найден. Дело весьма запутанное, ваше сиятельство. Но одно могу сказать точно. Бумаги еще здесь, в России. Точно. Уж не сам ли кардинал Флери известил тебя об этом? Смотри, Яковлев, не сносить тебе головы, если архив уйдет из России. Шифровки Дальона перевели с эфирного языка? А шифровки Шатарди, где они? Они здесь. Срочно подготовь к маскараду те места из депеш, где они все делают мерзкие рассуждения против императрицы лично. Представляю себе гнев государыни, когда она узнает, что они пишут иноземцы. Голос Бестужева слаб теперь. Бестужев ухмыляется, но при этом грустно вздыхает. Мы еще поговорим в полный голос, господа. Взрываются салюты. На улице дворца маскарад. У одной из девушек красивый костюм лебедя. Сама искусственная птица находится на ее голове. Перед зрителями выступают актеры. Они танцуют в ярких одеждах. И где же обещанный сюрприз? Еще немного, Ваше Величество, и ваше желание будет удовлетворено. Ну что ж, я подожду. Елизавета Петровна одета в белый мужской костюм и серебристую маску. У нее белый парик под шляпкой с перьями. Маска листовка у него в руках. Другие придворные тоже в разных цветных масках и в необычных костюмах. Они смотрят представление на фоне искрящихся салютов. Дамы и несколько кавалеров в белых и серых одеждах красиво танцуют. Одна девушка выходит вперед и делает глубокий реверанс. Листок шепчет королеве. Ледащий в шляпе с грифом стоит на улице со своими подчиненными. Вы должны взять трех ряженых особ. И расслабьтесь, господа, вы же не на плацу. Сделать это нужно тонко и изящно, как бы играючи. И начнем вон с того, мушкетера в красном. На лодочке через озеро плывет мушкетер в красной одежде. Кто-то подплывает к нему и скидывает в воду. На плавучей беседке крадут девушку. Еще одного человека выкидывают в воду со стула. Качается фонарь. Придерживая грифа на голове, ледащий наблюдает за происходящим. Листок выходит посмотреть, что происходит. Ледащий кивает ему. Ваше сиятельство. Государыня осталась одна. С Богом. Бестужев в красном плаще и с большой маской птицы с красным клювом. Ваше императорское величество, вы восхитительны. Извините за вольность, но я не могу скрыть восторг любой из вашей грации и дивной кожи. Елизавета Петровна держит в руках веер. Вице-канцлеру не положено говорить так много комплиментов. Он целует ее руку. Не откажите в милости принять сочинение в вашу честь, так сказать, мадригал, с тайными высказываниями неких иностранных особ, письма которых мне наконец-то удалось расшифровать. Умоляю вас, прочтите это завтра утром. Этот мадригал достоин свежести восприятий и моих личных к нему пояснений. Листок замечает Бестужева. Лукавый вы человек. Можете хотя бы сейчас не думать о делах? Нет, именно сейчас я не могу. Ну, хорошо. Я жду вас завтра с утра. Благодарю вас, ваше императорское величество. Бестужев кланяется и уходит. Елизавета смотрит на печать на бумагу. Ледащий выпускает маску грифа и смотрит на крутящийся салют. Памятник. У дерева стоят замерзшие гардемарины. Комары, как вампиры. Нравится мне все это. Какого дьявола мы здесь торчим? А может, про нас просто забыли, а? Ага. Саша оглядывается. По-моему, это ловушка, Гардемарины. Похоже. Может, пока не поздно. Дадим дёру, а? Тихо. Мне кажется, уже поздно. Из фонтана в виде ангела льется вода. К нему подходит Бестужев в своем красном костюме. Гардемарины смотрят на него. Он незаметно машет им рукой из-за фонтана. Начинает цветать. Мужчина уводит гардемарина к берегу. Они идут через мостик. Бестужев входит в помещение и снимает с себя маску. Фу. На самом деле это Ледащев. Ледащев. Ну и помотали вы меня, ребятки. Добегайся. Так, спокойно, спокойно. Тихо. Белов, спокойно. Спокойно. Тихо, быстро раздевайся. Плащи. Спокойно! Он забирает у них одежду. Шляпы. Торопитесь. Спускается Яковлев. Вы уже здесь. Так. Вице-канцлер ждет вас. Ребятки, живо наверх. Их сиятельство не любит ждать. Живи. Гардемарины поднимаются наверх. Веселее. Вот так. Ледащий выкидывает на пол одежду гардемаринов. Вася. Че? Папочку. А ты сиди здесь. Ай, мне торопиться некуда. Я все сделал. А? Государыня, сроду не простит Листоку. А чего так? Ну, во-первых, его люди подрались с Разумовским. Во-вторых, похитили фрейлину государыни, любимую. А в-третьих, французский посол искупался в пруду. Ловок ты, шельма. Ловок. Не зря я тебя рекомендовал. Жди. Яковлев запускает гардемарина в кабинет Бестужева. Бумаги. Саша и Никита достают документы. Белов относит их на стол Бестужеву. Пожалуйста. Бестужев читает документы через очки. Читали? Никак нет, ваша светлость. Не читали? Какой молодец. Врет, не краснеет. Люблю таких. Саша возвращается к гардемаринам. Что вы хотите за это? Стремление наше. Бескорыстно. Милости просим. Для Анастасии Ягужинской. Что так? Это она передала нам бумаги. Ее похитили и везут в Париж. Вместе с ней камеристка Софья Зотова. Похититель, кавалер Добрели. Ах, молодость. Пора нехитрые желания. Желание у нас одно. Служить России. Ладно, идите. Я найду вам службу. Гардемарины уходят. Бестужев прикладывает руку к лицу. Заходит Яковлев с документами. А эти бумаги, ваше сиятельство? В огонь? Ни в коем случае. В тайник. Стоит ли рисковать? Я хочу, чтобы меня судили не современники, а потомки. Пусть знают мои черные и белые дела. И вынесут свой, может быть, нелицеприятный приговор. Я вас понимаю, но игра еще не окончена. и еще не придуман такой тайник, откуда невозможно было бы эти письма снова выкрасть. И Шатардип, и Листоков сделают для этого все возможное и невозможное. Да, Листок высоко взлетел и видит себя новым Бероном. Но я ему не позволю этого, потому что он служит прежде всего себе, а я служу России. А потом себе. Ты прав, игра еще не окончена. И потому нет-то никого более надежного, чем... Чем? Пусть эти бумаги хранятся в Париже, у кардинала де Флери. Он так жаждал их прочитать. Я вас не понимаю, ваше сиятельство. А мы подбросим Шатарди фальшивые письма, а для достоверности пару настоящих. Вот эта расписка. Бестужев дает документы Яковлеву. И письмо английского посланника придадут солидности всем этим бумагам. Тот враг безопасен, который уверен, что держит тебя в руках. Но Шатарди не дурак. Он может не поверить в это. А надо, чтобы поверил. Гардемарины хотят послужить. Так пусть начинают свою службу. Зови Ледащего. Гардемарины скачут на лошадях по лесам и полям. Попал на тот веселый бал, где пляшет сталь, поет свинец. Наши души морям и суши возражают часы разлуки. Это, дескать, конечно, дерзость, но не чаем души друг в друге. А стало быть, а стало быть, а стало быть. Когда же молодость сберег? В любые времена дуэль всегда одна, и благородство, и порог. Мал наш опыт, но подлый добр отличаем от честной скачки. Взором свежим, а ось отрежем, грязь от правды и ложь от сказки. А стало быть, а стало быть, а стало быть. Вперед! Верный друг, вот седло. Вместе верный круг, вот весло. Путь, так, путь. Гардемарины едут вдоль высокого каменного забора. Никита отталкивается от коня и лезет на забор. Помоги. Привяжи коней. Идет по нему и впрыгивает во двор. Никого. Ну, вперед. Пошла. Бежит к воротам и открывает их изнутри. Пошел. Во двор въезжает Саша Белов. Софья замечает его, собирается кричать, но сзади подкрадывается Алёша и закрывает ей рот. Саша! Алёшенька! Тихо! Саша поднимается по лестнице. Дебрелье в комнате берет в руки мушкет и бокал вина. Садится на софу. Снимает предохранитель с мушкета и стреляет в карту на столе, которая опирается на бутылку. Пуля попадает в бутылку. Входит Белов. Курсант? Кто послал тебя на этот раз? Никто. Я прибыл к вам с одной целью. Бумаги. Бумаги в обмен на Ягужинскую. Кладет документы на стол. И ты посмел явиться сюда с подобным предложением? Я понимаю, сударь. Обстоятельства складываются против меня. И вы вправе не доверять мне, но так же, как и я вам. Поверьте мне, сударь, я не хотел причинить вам зла. Так получилось. Я невольно оказался единственным свидетелем тогда ночью, когда вы увозили Анастасию из-под ареста. Клянусь вам, я был уверен, что это тайная канцелярия. И даже дал показания. Я долго был пешкой в чужой игре. И сам того не понимая, наверное, несколько раз невольно... Щенок! Что? Даже если ты не врешь, это уже не имеет никакого значения. Мое положение рано или поздно восстановится. Дебрелье закрывает дверь на замок. Плевал я на тебя. Плевал я на тебя и на все ваши бумаги. Они и мне не нужны. Я ненавижу политику. Но из-за этих бумаг я рисковал жизнью ради Анастасии. Я люблю ее. Да что ты говоришь? Ну и наглец. Француз выливает воду в лицо Саши. Парень закрывает глаза. Так знаете, я буду преследовать вас всю жизнь. Слово дворянина. Я буду стоять на вашем пути до тех пор, пока не увезу Анастасию. И я это сделаю. Безумец. Клянусь вам. Саша садится на стул. Все вы здесь безумцы. Дебрелье разбивает бокал. Жаль, что я не пристрелил тебя тогда там, на болотах. Последний русский. Извольте встать, сударь! Белов снимает шляпу. Ну что ж, я предупредил вас. Шевалье стреляет. Упрямство, достоинство ослов. Он подбивает ножку стула выстрелом, и Саша падает. Дебрелье достает шпагу. Саша срывает с себя плащ и также достает шпагу. Саша кидает ногой стул и кувыркается назад через стол. Щенок! Они дерутся на шпагах. Бумаги, понегарда, вот три. Саша трясет бумагами, и Дебрелье прыгает на стол. А Гардемарин ныряет под него. Опрокидывает его на шевалье. Саша парирует удары и нападает сам. Он бежит вверх по винтовой лестнице, и бой переходит туда. Закрывает дверь перед носом француза. Я вам не помешаю? Прошу! Теперь они дерутся на балкончике на втором этаже. Дебрелье ранит Сашу в плечо, разрезав рубашку. Вулеви! Гардемарин спрыгивает вниз с лестницы. Ну вот и все, последние русские. Они снова фехтуют. Бой стремителен и быстро. Они снова переходят к винтовой лестнице. Дебрелье бьет Сашу по лицу. Он падает вниз с лестницы. Сережа! Появляется Анастасия в бежевом платье. Сережа, что случилось? Звезда моя, я всегда говорил, что женщина не должна интересоваться политикой. Что происходит, шевали? Анастасия, сама судьба решила за нас. Объясни мне, в конце концов, что здесь происходит? Я всегда знал, что мы будем счастливы. Любовь моя, ты счастлива? Что это за бумаги? Ты счастлива? Анастасия, я люблю тебя. Жак! Жак! Дебрелье вылезает в окно. Жак, тащи веревки и мешки! Ха-ха, депештва! Счастье улыбнулось нам! Жак, сюда! Счастье? По-моему, эти бумаги приносят всем одно только горе. Анастасия выкидывает бумаги в окно. Что ты сделала? Дебрелье дает ей пощечину. Жаль, что я не сожгла их там, на болото. Анастасия! Из-за угла выбегает Никита. Бежит к карете. Лошадей запрягай. Ага. Никита машет рукой, и Алёша прячется в карете. Никита прокрадывается за спиной Дебрелье в дом. Саша приходит в себя. К нему спускается Анастасия. Жак ставит лестницу для шеванье. Он лезет на стену и пытается держать равновесие. Прыгает солома и отряхивается. Идет за бумагами, перевязанными розовой ленточкой. Снимает ее. Садится и читает. Никита, Саша и Анастасия бегут к карете. А куда вы пропали? Садятся в нее. Что за? Давай, карета уезжает. На земле остаются сундуки и вещи. Дебрелье пытается открыть ворота, но они закрыты на цепь. Анастасия! Анастасия! Анастасия! Анастасия! Прощайте, Дебрелье! Прощайте! Анастасия. Дебрелье грустно смотрит вслед Анастасии и садится на землю. Прижимается щекой к бумагам. Розовый закат, голубое небо и летающие чайки над рекой. Гардемарина скачет на лошадях по берегу. Рядом едет карета с Софьей и Анастасией. Девушки выглядывают из окон и улыбаются.